Глава 10. Кое-что о турнире. «Вот вам и золотая рыбка», – пробурчал я и отодвинул тарелку, сопротивившей до чертиков овсянкой. Хор опустился на стул, положил бумагу перед собой и уставился на нее так, словно ожидал, что она сейчас исчезнет. Но листок с магическим плетением, гербовой печатью и отпечатанным текстом с красивыми виньетками его надежд оправдывать не спешил. Поглядев на весьма своеобразные выражения лиц остальных, я хмыкнул и помахал рукой перед мордой друга. «Эй, ты как, еще с нами?» «Ага», — очнулся демон. «Не потрудишься объяснить, что все это значит?» «Приглашение? Оно означает, что я должен собрать команду участников и явиться с ней на турнир». «Как будто я не понял. Я вообще-то совсем не о том хотел спросить». Но зацепился за любопытный момент и уточнил. «Должен? То есть отказаться нельзя?» «Нет, почему же можно? Но делать этого я не собираюсь», — ответил демон. «Подарок его величества слишком ценен, чтобы им пренебрегать». «Знаешь, судя по твоему виду, что-то ты не слишком обрадовался этому подарку», — иронично заметил я. «Но я сейчас совсем не о том хотел узнать». «Меня больше волнует, с чего бы это Шерит так расщедрился. Я догадываюсь, что само приглашение стоит намного дороже 5 билетов, и намерен разобраться, это оригинальная шутка или хитрая подстава с большими последствиями. У тебя есть какие-нибудь соображения?» Хор почесал тыковку и задумчиво произнес. «Думаю, ни то, ни другое. Похоже, его величество хочет дать мне шанс». «Шанс на что?» Не понял я. «На возвращение. Ведь этим приглашением король не только подтвердил мой титул, но и подарил возможность добиться отмены наказания за совершенные мной преступления». Видя, что я еще не сообразил, демон продолжил объяснение. «Алекс, когда я пытался подать прошение в управе, то одной из главных проблем стало определение чиновниками моего статуса. Ведь изгнание автоматически лишает жителя Хорошара всех прав на наследство и титул. Но в моем случае этого не произошло. Хотя король утвердил решение об изгнании, но этим и ограничился, несмотря на все требования знати. Поэтому лишь присутствие Дишара помогло мне при оформлении прошения доказать, что я обладаю всеми правами графа, при этом являясь гостем королевства». А сейчас его величество не только письменно подтвердил этот факт, заверив его своей печатью, но и наверняка надеется, что я смогу оказаться в числе победителей турнира. Ведь тогда в совете можно будет организовать пересмотр королевского указа и добиться моего помилования за особые заслуги, после чего я вернусь домой». На морде демона появилась радостная улыбка, глядя на которую я с трудом удержался от печального вздоха. Похоже, моим грандиозным планам по поводу друга не суждено было сбыться. Если король сам нашел такой нестандартный выход из положения, то наверняка рассчитывает на удачный исход дела, а значит имеет на Хора свои планы. Ведь не зря он на суде добился того, чтобы приговор вышел наиболее мягким, и даже не стал лишать преступника титула. Наверняка предполагал вариант с возвращением, поэтому сделал для этого все возможное. Вот только мне одно непонятно. Почему реализация этого плана началась именно сейчас? Неужели Хор в разговоре с Дишаром ясно дал тому понять, что назад в Академию уже не вернется? Но если все так замечательно, почему же ты выглядел таким растерянным, когда получил приглашение? Поинтересовалась Лакрия. Я отвлекся от размышлений и увидел, как на морде Хора радость снова уступила место обреченности. С неприязнью уставившись на листок перед ним, демон мрачно ответил. «Потому что я понимаю, что набрать хорошую команду за такой короткий срок невозможно». «А когда начнется турнир?» «Завтра». «Писец», не удержавшись, прокомментировал я. «Похоже, мои выводы были ошибочными. Если бы король предусмотрел вариант с турниром, то давно сообщил бы о нем Хору, чтобы тот мог основательно подготовиться. Ведь демон в Хорошаре уже 4-й день ерундой мается, хотя вовсю должен был подыскивать спортсменов в свою команду. Так на что же в таком случае рассчитывает Шерит? Или король сделал это умышленно, чтобы в среде знати не успело распространиться недовольство по поводу приглашения изгнанника на турнир? Хотя нет, похоже, все куда масштабнее. Наверняка невозвращение перспективного мага на свою историческую родину является главной целью этого приглашения, а нечто подленькое и малоприятное. «Но ты ведь все равно попытаешься», — с надеждой спросила брата Алиша. «Разумеется, я попробую что-нибудь сделать, но надежды на успех практически нет», — покачал головой Хор и тяжело вздохнул. «Все толковые участники уже давно подыскали себе хозяев, а найти хоть кого-нибудь стоящего всего за сутки...» «А нас ты в расчет уже не принимаешь?» — ехидно поинтересовалась киса. Я с удивлением посмотрел на вампиршу и спросил. «Постой, а разве представителям иных рас разрешено участвовать в турнире Харашара?» «Конечно», — невозмутимо ответила девушка. «Правда, с некоторыми ограничениями. Так, к примеру, вампирам категорически запрещается подавать заявки на бои, а веракам не разрешается участвовать в соревнованиях скалолазов. Однако, насколько мне известно, никакие ограничения на людей не распространяются, а эльфы в правилах вообще не упомянуты». «Грандиозно! Вот так ненавязчиво и незаметно киса умудрилась приплести всех нас к этому турниру. Спасибо ей за это огромное. Так что же получается, теперь мне вместо спокойного просмотра захватывающего шоу придется в нем участвовать и своими собственными руками поставить крест на радужных мечтах о хвостатом наставнике боевой магии в новом союзе?» «Но, киса, ты правда хочешь выступить на турнире?» — потрясенно спросил Хор у девушки. «Так ведь надо же тебя выручать», — пожала вампирша плечами. «А бегаю я неплохо, так что шансы на победу хотя бы в одном соревновании у нас уже есть». Услышав это, Алиша буквально засветилась от радости. Она посмотрела на кису с таким безмерным обожанием и надеждой, что та самую капельку смутилась, наткнувшись на ее взгляд, и принялась сосредоточенно ковыряться в своей тарелке. «А я луком владею получше многих», — подала голос Лакрия. «Могу тоже поучаствовать. Победу, конечно, не гарантирую, но в любом случае тебя не опозорю». «Хор, ты же знаешь, что я в молодости был неплохим наездником», — вставил Нэшор свои 5 копеек. «Если позволишь, я с радостью вспомню былые времена». Я не спешил открывать рот, обдумывая, а не это ли предполагал король, посылая гонца с приглашением. Тогда все становится более-менее логичным. Шерит проанализировал мое поведение на приеме, выслушал доклады своих наблюдателей и понял, что команда-то у Хора уже имеется. Однако меня несколько задело такое пренебрежительное отношение к нам. Получается, мы автоматом получили роль пешек на игральной доске? А ведь очень неприятно осознавать, что тобой играют, даже не удосужившись объяснить правила. Чего стоило величеству написать коротенькое пояснительное письмо и отправить его с приглашением? Или Шерит полагает, что мы не дураки, сами догадаемся о его истинных мотивах и сразу решим поддержать? Мои размышления были прерваны крепким пинком кисы, которая, похоже, озаботилась целью во что бы то ни стало втянуть меня в эту авантюру. Оглядевшись, я увидел, что на мне скрестились взгляды всех присутствующих. «Ну и что прикажете делать? Снова стать для демона палочкой-выручалочкой? Что-то в последнее время я исключительно этим и занимаюсь. Причем не только в отношении Хора. Как-то абсолютно незаметно для себя я превратился в какого-то добровольного помощника, который безвозмездно, то есть даром, решает чужие проблемы. Блин, самому противно. Но попробуем зайти с другой стороны. Разве я могу в данный момент отказаться? Нет, так как никакого понимания точно не встречу. А значит, и размышлять незачем. Как там говорил Ризак? Способен игнорировать собственные желания в угоду дружбе? Похоже, именно это мне и придется сделать. В который раз? «Ну и что вы так на меня уставились?» — спросил я с кривоватой усмешкой. «Разумеется, я буду участвовать». «Ага, прямо всю жизнь мечтал. Но куда деваться-то с подводной лодки? Вот только насчет этого безвозмездно надо слегка поразмыслить. Бесплатно только птички поют. Так почему бы мне заодно не попытаться извлечь из этого турнира немалую выгоду? Как раз есть удачная возможность проверить мою интуицию в совсем необычном ключе. Ведь самому очень интересно, сработает или нет. А если все получится, то Шерит еще неоднократно пожалеет о том, что прислал Хору приглашение. Придя к такому выводу, я посмотрел на Хора, который сейчас стал очень похожим на свою сестру. На его морде тоже проступало безмерное обожание и всепоглощающая радость. «Друзья, это невероятно! Я даже не надеялся!» Демон никак не мог подобрать нужных слов, поэтому киса пожалела бедняку и избавила его от мучений. «Не трудись, Хор, твои эмоции все уже давно сказали. И вообще, потом нас поблагодаришь, после турнира». Вампирша повернулась ко мне и тихонько заметила. «Знаешь, Алекс, мне кажется, я начинаю тебя понимать». Она кивнула на счастливого Хора. Демон уже не пытался что-то сказать, а просто смотрел на всех нас. И в этом взгляде было многое. Похоже, он даже не думал о том, чтобы предлагать нам стать его командой. На это у Хора наглости не хватило бы, да и понятия чести не позволили бы. А сам бы я лезть в авантюру не стал. Так как даже не представлял, что в национальном турнире Хорошара могут участвовать все, кому не лень. В общем, если бы не киса со своим нездоровым энтузиазмом, другу наверняка пришлось бы отказываться от королевского приглашения, несмотря на все его радужные надежды на возвращение. И мне было очень интересно, почему же всегда осторожная вампирша решилась на такой шаг. Опрометчивый, рискованный, а с точки зрения ее работы вообще недопустимый. Надо бы потолковать с ней об этом наедине. А вообще, если задуматься, то весьма странно. Как же в королевстве, где вовсю процветает коррупция, где дворяне позволяют себе все, что угодно, а правитель является только номинальным, у некоторых жителей еще сохранилось такое вот подлинное благородство. Наверное, большую роль здесь сыграло то, что предки Хора были выходцами из простого народа. А семейные традиции и некое отчуждение со стороны знати не позволили их потомкам скатиться на уровень остальных. Так, хватит отвлекаться. Нужно сосредоточиться на подготовке к турниру. Оглядев радостные лица присутствующих, я решил взять дело в свои руки и заявил. «Да хватит вам уже улыбаться! Как прихожане во время проповеди! Смотреть противно!» Тем более, никакого повода для радости еще и близко не наблюдается. Лучше быстренько объясните мне распорядок предстоящего мероприятия и общие правила состязаний, чтобы я понял, к чему нужно быть готовым. Я взглянул на кису, но она отрицательно покачала головой. Я даже не представляю, что запланировано в этом году. А кроме того, за время нашего отсутствия и в правилах, и в самом турнире могло многое измениться. «Разрешите это сделать мне!» — взял слово Нэшор. После моего кивка управляющий коротко перечислил все соревнования предстоящего турнира и дал необходимые пояснения. К концу его рассказа я смог осознать всю грандиозность этого мероприятия и понять, почему оно считается одним из важнейших событий в жизни королевства. В этом году король планировал уделить соревнованиям всего 3 дня вместо традиционных 5. Поговаривали, что на это решение сильно повлияло наглое поведение хозяев столичных постоялых дворов, которые во время проведения турнира взвинчивали цены на сдаваемые комнаты до заоблачных высот и старательно скрывали свою прибыль, не желая делиться с Шеридом. Надо заметить, ситуация там вышла довольно темная, и Нэшор всех ее подробностей не знал. Он лишь сообщил, что когда парочка этих хитрых дельцов оказалась в тюрьме за уклонение от уплаты налогов, остальные решили объединиться, заручились поддержкой знати и попытались протолкнуть в совет новый закон, который смог бы в будущем защитить их доходы. Сколько хозяева постоялых дворов заплатили членам совета, так и осталось загадкой для широкой публики. Но все их усилия оказались напрасными, так как король новый закон сумел зарубить на корню, а в этом году решил больно ударить наглых пройдох по кошелькам. В наказание, так сказать. Но это я отвлекся. Итак, турнир этого года открывали скачки на парнах, проводившиеся на специально выстроенном ипподроме неподалеку от столицы. Хотя определение ипподром к месту проведения скачек подходит слабо. Скорее, это трасса, которая представляет собой замкнутую в кольцо широкую дорогу, изобилующую различными препятствиями, расположение и характерные особенности которых менялись каждый год. Правила были простыми. Наездник, первым преодолевший определенное количество кругов трассы, объявлялся победителем. Занявшие второе, четвертое места награждались утешительными призами, а остальным участникам не доставалось ничего. Вроде бы просто, однако существовало несколько нюансов, которые мало того, что придавали соревнованию большую зрелищность, так еще и вносили элемент непредсказуемости в итоговые результаты. Скачки обычно длились чуть больше часа, после чего следовало награждение и долгий перерыв, в течение которого зрители могли обменяться впечатлениями, обсудить действия участников, отдохнуть и подготовиться к следующему номеру программы – забегу. За это время специальные работники приводили трассу в приличный вид, восстанавливая ее после скачек, чтобы после перерыва по ней могли пробежаться уже двуногие участники. Забег этот очень напоминал марафон, так как длился часа два и являлся испытанием не только на скорость, но и на выносливость. Именно поэтому в нем допускалось участие вампиров, так как если с первым у них было все в порядке, то последним не всегда удавалось похвастаться. Второй день турнира открывали весьма интересные состязания по скалолазанию. В трех часах езды от столицы находилась высокая гора, один из склонов которой был практически отвесным. Участникам предлагалось забраться на вершину без страховки и любого альпинистского снаряжения, используя только навыки своего тела. Это соревнование считалось самым сложным и опасным, так как гибель спортсменов была делом привычным. Кстати, на подпольном тотализаторе, ежегодно устраивавшемся некоторыми рисковыми личностями, зрителям можно было поставить несколько монет на явных аутсайдеров, а потом с нетерпением ждать, когда же эти неудачники, на радость болельщикам, сорвутся с горы. Если честно, принципы этого соревнования мне казались дикими. Что стоило магам Харашара обеспечить подстраховку участников? Что им мешало ловить тех, кто срывался со скалы? Магическими захватами? Или организовать внизу нечто вроде огромной подушки безопасности? Зачем ежегодно допускать столько смертей? Но Нишор терпеливо объяснил мне, что именно риск является самым главным условием состязания. Не будь его, участники станут действовать по-иному, а зрители не получат нужных впечатлений. Ведь я не был оригинален со своим предложением. Нечто подобное уже пытались применять пару-тройку сотен лет назад. Но в результате перед правителем встал вопрос, либо вернуть все как было, либо убирать это соревнование из турнира, так как количество зрителей, желающих на него посмотреть, упало до критической отметки. После выступления альпинистов турнир должен был перебраться в столицу, где в Королевском театре планировалось проведение соревнования певцов. На мой взгляд, данное состязание совсем не относилось к спортивным и среди прочих выглядело лишним. Но оно всегда собирало массу слушателей, а потому каким-то далеким предкам Шерида было включено в программу турнира. Да так и осталось в нем до сих пор, став традиционным. Правила данного конкурса были весьма просты. Певцы по очереди выходили на сцену, исполняли одну песню по своему выбору, а потом под аплодисменты или крики недовольства, это уже как повезет, удалялись ожидать окончания всех выступлений и вердикта судей. В число последних входили 6 представителей знати, которые не участвовали в турнире, 3 самых известных музыкантов Харашара и победитель прошлогодних соревнований. Именно они выбирали 4 призеров, оценивая их по множеству критериев, в числе которых по неофициальной версии первым стояла сумма взятки, которую судьи получили от приглашенной на турнир особы. 2 последних состязания проводились на 3-й день на столичной арене. Она вмещала 1000 зрителей, планировавших поглазеть на соревнования лучников и борцов. Раньше на этой арене проводились гладиаторские бои и скачки на парнах. Но потом последние для большей зрелищности были вынесены за пределы столицы, а первые постепенно вышли из моды и были исключены из турнира. Почему так произошло, Нэш сказать не мог, так как зрелищность боев с лихвой перекрывала все остальные соревнования, но сделал догадку, что одному из правителей королевства очень не понравилось наблюдать, как десятки великолепных мастеров меча калечат и убивают друг друга на потеху публики. Поэтому сейчас в программе турнира оставались только состязания борцов, которые были хоть и не такими зрелищными, но тоже доставляли немало удовольствия зрителям. «Так, с порядком разобрались», — подытожил я. «Теперь расскажите мне, что говорят правила турнира о количественном составе команды приглашенного». Нишор с готовностью рассказал, что можно нанимать в свою команду сколько угодно спортсменов на случай замены в непредвиденных ситуациях, или чтобы те не достались конкурентам, лишь бы средства позволяли. Так как соревнования пропускать было нежелательно, ведь за подобное предусматривался крупный штраф, а в каждом мог принять участие только один спортсмен. Выходило, что наша команда еще не полная. «Поэтому сейчас нам нужно определиться, в каком состязании будете участвовать вы, чтобы я смог подыскать еще двух желающих выступить с цветами Хорсака», — закончил демон. «С цветами?» — заинтересованно переспросил я. «У каждого знатного рода имеется свой герб и свои цвета», — пояснил управляющий. «Все участники турнира надевают одежду соответствующей расцветки, чтобы их могли легко различить зрители». «Понятно. А правилами не запрещается участие одного спортсмена в нескольких состязаниях?» Демон посмотрел на меня с удивлением и пробормотал. «Вообще-то нет, но такого никогда раньше не случалось». «Вот и ладненько», — я довольно улыбнулся. «А осталось только выяснить, кто будет участвовать в конкурсе певцов. Хор, ты как, подкован в этой области?» Друг покачал головой. «Алекс, согласно правилам, знатные особы, приглашенные на турнир, не могут участвовать в нем. Да и петь я совсем не умею. Разве что в детстве на цикре неплохо играл». «Я могу спеть», — сказала Лакрия. «У меня были хорошие учителя, которые очень хвалили мой голос и слух». «А вы владеете нашим языком?» — поинтересовался Нэш. «Нет, а разве нельзя петь на общем?» «Можно, но тогда маловероятно, что судьи оставят вам хоть какие-то шансы». «Алекс, а ты ведь говорил, что можешь передать знания языков», — начала девушка, и тут меня осенило. «У меня есть идея получше, но ее нужно хорошенько обдумать. А пока необходимо достать полные правила турнира. Нишор, вы это сможете устроить?» «За ними придется отправиться в столицу, но нам ведь все равно нужно будет покупать парно для скачек. Заодно можно заглянуть и в книжную лавку, а также не забыть приобрести лук у оружейников. Ведь тот, который я видел у вас, не подходит для соревнований». «Это почему же?» — возмутилась эльфийка. «Прошу прощения, таковы правила». Лакрия нахмурилась, но я попытался ее приободрить. «Не переживай, у тебя будет почти 3 дня на пристрелку». «Алекс, вы так и не сказали, в каких соревнованиях собираетесь участвовать», — деликатно напомнил Нэш. «Ну, раз киса согласна участвовать в забеге, а Лакра попытается удивить всех своей меткостью, то я возьму на себя все остальные». В зале снова повисла напряженная тишина. Почувствовав себя неуютно под удивленными взглядами присутствующих, я недовольно спросил: «Ну и чего вы опять уставились? Думаете, не потяну?» «Алекс, а ты понимаешь, что на турнире у магов нет никаких преимуществ?» — уточнил Хор. «Догадываюсь. Как я уже успел заметить, уздечки в Хорошаре штука весьма распространенная». «Тогда на что ты надеешься? Ведь если одержать победу в состязании борцов ты вполне способен, то скачки...» «Окажутся для меня плевым делом. Вспомни, что я рассказывал тебе о своих способностях. А они совсем не магия и уздечкой не блокируются. Хотя нужно проверить, конечно, а то всякое может быть. Ну а влезть по горе и спеть какую-нибудь песенку для меня и вовсе не составит большого труда. Тем более, что у нас все равно нет времени на поиск других достойных участников». «Раз ты так в себе уверен, я не стану спорить», — сказал демон. Но в его эмоциях я уловил сомнение, которое было вполне понятным. Разумеется, это было весьма самонадеянным. Заявлять, что способен победить в 4 различных состязаниях. Причем победить не просто случайных соперников, а профессионалов, которые тренировались долгие годы. Но я ведь являлся мастером рассветной школы, и потому никакие физические нагрузки мне были не страшны. Также не стоило забывать и о других моих полезных навыках, которых не имеется у прочих участников. Я был абсолютно уверен в том, что мне любое соревнование турнира окажется по плечу. Если больше предложений нет, отправляемся в столицу за покупками. Никто не против? Оглядев присутствующих, я не дождался возражений, но почувствовал странные эмоции Нишора, в которых преобладала обида. Похоже, я слегка перегнул палку, не оценив благородный порыв управляющего и без спросу лишив его возможности поддержать своего господина. Пометив себе, что нужно будет объясниться с демоном, я поднялся из-за стола и сказал хору: «Возьми с собой все деньги, которые у тебя остались, и не забудь прихватить цацки из тайника скряги. Киса, ты тоже захвати свой кошелек». «Что ты задумал?» — спросила девушка. «Увидишь», — многообещающе сказал я, подмигнул друзьям и покинул обеденный зал. Поднявшись к себе, я произвел инвентаризацию сумки, а также несколько раз сменил тело, добыв из старой одежды мешочки с золотом и драгоценными камнями. Отделив от них сафрусы, которые продавать не планировал, я произвел приблизительный подсчет своих средств. Выходило около 600 золотых монет, украшений где-то еще на 300, а также камешков примерной стоимостью 1002. Если честно, я рассчитывал на куда большую сумму, но не стал сильно огорчаться своему неумению экономить. Прихватил газету с рекламой и спустился вниз. Нишор уже успел подсуетиться, поэтому слуги ожидали нас с парнами наготове. Подвергнувшись очередному сеансу облизывания, я решил проверить действие уздечки на мои возможности. Снял свой пояс и внедрил в него характерное плетение, машинально отметив, что структура демонов и известная мне заметно отличаются. Захлестнув пояс вокруг талии, я потянулся сознанием к самке и понял, что зря сомневался. Уздечка не может блокировать способности повелителя зверей. И я прекрасно слышал эмоции животного, улавливал возникающие образы и передавал свои. Когда из замка вышли друзья, я попросил кису развеять уздечку и уже нормально застегнул пояс. Кивнув в ответ на ее немой вопрос, хор уселся на своего парня. Лакрия ради разнообразия решила поехать с кисой, а Лиша в этот раз ехать с нами отказалась, пояснив, что ей нужно время, чтобы подготовить одежду, перекрасив ее в цвета рода Гараши. Никто спорить с демоницей не стал. Прыгнув в седло знакомой самки, я обратился к управляющему. «Нишор, вы не составите мне компанию». Демон бросил взгляд на хора, но потом все же схватился за протянутую руку и устроился у меня за спиной. Мы тронулись с места, а уже спустя минуту с хорошей скоростью мчались по дороге к столице. Управляющий некоторое время молча и с немалым удивлением наблюдал за тем, как я управляю парном, не прикасаясь к поводьям, а потом все же нарушил молчание. «Алекс, вы хотели о чем-то поговорить?» Отметив, что обида в его эмоциях больше не ощущалась, я ответил: «Я хотел попросить вас поделиться со мной некоторыми секретами бывалого наездника, которые могут увеличить наши шансы на победу, ведь моего умения ладить с животными для этого будет явно недостаточно. Поэтому мне в короткий срок нужно получить ваш опыт». «Вы полагаете, я за неполные сутки смогу рассказать вам о скачках все, что знаю?» — иронично уточнил Нишур. «Ну, как вы уже наверняка успели убедиться, тема управления парном меня не интересует. Сейчас мне нужно как можно больше узнать о предполагаемых препятствиях на трассе, способе их преодоления, тактике по отношению к соперникам, общей стратегии соревнования. Короче, рассказывайте все, что сочтете нужным. Авось и пригодится. Я ведь не надеюсь стать знатоком в этой области, а просто хочу понять, к чему нужно быть готовым». «Похоже, вы рассматриваете скачки как военную операцию. И это очень верный подход к делу», — задумчиво заметил демон. «Признаться, я не рассчитывал, что вы так быстро поймете специфику этого состязания, имея лишь общие представления о нем. Алекс, вы действительно раньше не участвовали в чем-то похожем?» «В скачках или в военных операциях?» — усмехнулся я. «Нишор, давайте не будем терять время, его и так осталось мало». «Как пожелаете!» Покладисто согласился демон и начал лекцию. «Сперва пройдемся по препятствиям. Самое простое, присутствующее практически на каждом турнире, это песок. Небольшой участок трассы покрывается толстым слоем речного песка, который представляет большие затруднения для парнов вследствие особенностей строения их лап. Многие наездники предпочитают преодолевать его с разбега, но не всем это удается. Если скорость слишком большая, лапы парна будут увязать, поэтому советую вам перейти на легкую рысь и ехать только по прямой. Кроме этого, старайтесь не оказаться позади кого-то в самом конце препятствия, потому что наездник впереди может воспользоваться удобной ситуацией и сделать рывок, а песок из-под задних лап его парня попадет в глаза вам или вашему животному. Еще одно препятствие – вода. Большой глубокий ров представляет серьезную помеху на пути, так как преодолеть его с наскока у вас не получится. Его длина варьируется, а глубина может достигать холки взрослого парня. Преодолевают его обычно сперва прыжком с разбега, оставляя позади сразу треть препятствия, а потом медленным шагом едут к противоположному краю, где пытаются выбраться мощным рывком. На первом круге это обычно сложно сделать, так как край рва еще не обрушен когтями парнов, но на последующих он приобретает некоторую пологость, поэтому выбраться уже не так сложно. Самая большая опасность при преодолении этого препятствия заключается в возможности приземления на вас соперников, следующих позади. Будьте уверены, наездники обязательно воспользуются ею, когда вы после прыжка будете относительно неподвижной мишенью. Поэтому следите, чтобы перед водой у вас был хороший отрыв. Также существует опасность, что кто-то захочет воспользоваться вашим парнем в качестве опоры для прыжка на сушу. Поэтому не позволяйте никому приближаться к вам и старайтесь не задерживаться у края. Кроме этих препятствий вам могут встретиться бревна. Перечисление препятствий все длилось и длилось. Вскоре мне даже стало казаться, что эта трасса является поистине бесконечной. Но отчаиваться я не спешил. Слушая Нишора и незаметно отрабатывая свои навыки управления животными, периодически я заставлял парнов Хора и Кисы то ускорять, то замедлять бег. Пробовал растягивать свой контроль сразу на несколько объектов. А когда нам навстречу попадались повозки и редкие всадники, пытался определить скорость установления контакта с животными и зависимость моей способности от расстояния. Такая тренировка позволила мне сделать очень много полезных открытий. К примеру, я узнал, что это воздействие очень похоже на связь между вожаком и драконами его стаи, однако различается в некоторых специфических моментах. Далеко не все парни охотно откликались на мои просьбы, поэтому иногда мне приходилось посылать свое сознание в их тела. И тогда дело налаживалось. Был и неудачный эксперимент. Один из проезжавших мимо всадников едва не слетел с седла, когда его парень вдруг весьма бурно отреагировал на переданный мной образ. Именно тогда я понял, что этап осмысления приказов сознанием животного лучше вообще пропускать. Тем более сами они не ощущали никакого дискомфорта, когда я брал их под контроль. Выяснил я и радиус действия своих способностей. Контакт с сознанием животного налаживался в пределах прямой видимости, а качественный контроль получалось устанавливать на дистанции не больше 200 метров. Но я чувствовал, что эти границы и надежность образуемой связи увеличиваются буквально с каждой попыткой. Припоминая все наставления мудрейшей, я анализировал их и целенаправленно тренировался, недоумевая, отчего же раньше не удосужился уделить этому внимание. Когда мы достигли столицы, то выяснили, что загоны, в которых, согласно рекламке, можно было приобрести лучших ездовых парнов, находятся в пригороде в противоположной стороне, поэтому нам пришлось потратить еще немного времени, объезжая Раш по полукругу почета. Хорошо хоть искать не пришлось, так как эти загоны были расположены на небольшом отдалении от основного жилого массива и были окружены огромными полями. На одном из них сейчас как раз шло обучение молодняка, который старательно нарезал круги, ведомый опытными наездниками. Поглядев на тренировку, мы доехали до ворот в высоком крепком заборе и спешились. Навстречу нам вышел демон с хлыстом под мышкой и вежливо поинтересовался, что нам угодно. Предоставив действовать Нэшу, я остался в роли наблюдателя. А управляющий решительно потребовал встречи с хозяином питомника. Демон с хлыстом спорить не стал и попросил следовать за ним. За забором оказалось множество строений разного типа. Большинство из них были конюшнями, разделенными на стойла, в которых смирно жевали траву парны. Некоторые представляли собой обычные сараи без окон, а остальные наверняка были помещениями, где жили тренеры, воспитатели, ветеринары, ну и все прочие работники, которым полагалось присматривать за животными. Кстати, их было не так много. Демонов 30, тогда как парнов в питомнике я насчитал больше 200. Пройдя через все это хозяйство, наполненное запахом навоза, свежескоженной травы и изредка доносившимся из загонов рычанием парнов, мы остановились у небольшого домика. Наш провожатый попросил подождать, а сам скрылся в нем, но вскоре вышел вместе с дородным демоном. Тот представился Гишорком, хозяином питомника. Нишор сразу обрадовал его новостью, что граф Хорсак желает приобрести у него хорошего парня для участия в завтрашних скачках. Расплывшись в предвкушающей улыбке, Гишорк отвел нас к одной из конюшен, где, по его словам, располагались самые лучшие скакуны, способные на равных потягаться с лидерами прошлого турнира. Конюшня оказалась большой и длинной. В крепких стойлах по бокам находились более 30 крупных молодых парнов. Все скакуны показались мне весьма неплохими. Они ничем не отличались друг от друга и были однозначно лучше тех, на которых приехали мы. Ухоженные тренированные красавцы с сильными ногами и мощными хвостами вызывали восхищение. Но Нэш забраковывал их одного за другим. То ему не нравилось строение когтей, то излишняя молодость парнов, которая говорила о недостаточной выносливости, то еще что-то. Причин была масса. Поэтому хозяин вскоре перестал нахваливать свой товар и с недовольным видом молча наблюдал за тем, как профессионал пытается отобрать среди предложенных скакунов самый лучший экземпляр. Однако управляющий все никак не мог определиться с выбором. Он осматривал парнов, не стесняясь заглядывать им в пасти, просил конюхов вывести животных из стойл. На некоторых даже приказывал надеть седло, после чего садился в него и делал кружок по внутреннему дворику. Мы не мешали процессу выбора, стоя у входа в конюшню и наблюдая за демоном, увлеченным своим делом. Вот только никакого результата не появилось даже после тест-драйвов. Когда в ожидании прошло полчаса, я потерял терпение и спросил у расстроенного Нишора, следившего за процессом надевания седла на очередного скакуна: «Ну что?» «Алекс, я не могу найти для вас подходящего парня», — воскликнул управляющий. «Но почему?» «Как мне кажется, двое последних оседланных скакунов были весьма неплохими». «Ой, ошибаетесь. Для ездовых парнов они, может, и сойдут. Но в скачках на них надежды будет мало. Я сомневаюсь, что они вообще смогут пройти всю дистанцию. А уж конкурировать на равных со скакунами остальных участников». Демон печально вздохнул, а я уточнил: «Может, стоит найти другой питомник?» «Нет смысла. Парны, которых готовят специально для скачек, продаются лишь в герцогский Герарк, а до него 4 дня пути. Эх, знать бы раньше, что его величество изволит прислать приглашение». «Ну, тогда хотя бы выберите лучшего среди предложенных». «Этим я и занимаюсь, но пока никак не могу определиться. Простите, я сделаю еще один пробный выезд». Нэш запрыгнул на оседланного парня, подведенного конюхами, и поскакал по двору, а я тяжело вздохнул, приготовившись к следующему получасу ожиданий. Но тут стену соседней постройки сотряс мощный удар, а следом донесся могучий рык и чей-то испуганный вопль. Тут же рык повторился, сопровождаемый приглушенным криком: «Помогите!» Мы бросились туда. Это строение было не таким большим, как конюшня, и напоминало обычный сарай, не разделенный на стойла. Его перегораживала металлическая решетка с толстыми прутьями. В ней имелась огромная дверь с навесным замком, выкованная из аналогичных прутьев, и маленький проем. А за решеткой огромный парн с увлечением гонял из угла в угол одного из конюхов. Не похоже было, чтобы животное пыталось сожрать демона. Скорее всего, парн просто развлекался. Но леденящее душу рычание и жуткая оскаленная пасть могли кого угодно напугать до полусмерти. Поэтому молодой конюх с перекошенной от ужаса мордой всеми силами стремился выбраться из этой ловушки. Вот только его попытки успеха не приносили. Парн играл с ним словно кошка с мышкой, но не давал подбежать к спасительному проему. «Красавец!» – восторженно оценил я это великолепное животное, понимая, что процесс выбора скакуна для соревнований подошел к концу.